Подробности событий, заставивших чиновников столь резко изменить свое мнение, по-прежнему не ясны, однако можно утверждать, что во вторник вечером тот, кого нельзя называть и банда его ближайших приверженцев, известных как «Пожиратели смерти», прорвались внутрь министерства. Альбус Дамблдор, восстановленный в должности директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, а также на посту верховного чародея Визингамота, пока никак не прокомментировал происшедшее. В течение всего прошлого года он настаивал на том, что вы знаете кто, вопреки широко распространенному мнению, не мертв, а снова набирает сторонников, готовясь к очередной попытке захвата власти. Тем временем мальчик, который выжил, блин, и спросить ни у кого, что за ерунда происходит с этим миром. Нападение на министерство пожирателями в тот же день, когда туда сорвалась банда Поттера. Странно это. Может быть, молодежь под оборотным зельем изображали из себя пожирателей, чтобы обелить имя Дамблдора? А что, звучит довольно логично, иначе на кой хрен им вообще туда лезть? Итак, что у нас вырисовывается? Юные пионеры-боевики, скорее всего, получили ценные указания сверху. Они заманили Амбридж к кентаврам, потом рванули в министерство на фистралах, приняли оборотное зелье и под видом пожирателей разгромили министерство магии. Очень может быть, что ребята даже добрались до отдела тайны, расхреначили там кучу хроноворотов, поэтому время для обладателей таких артефактов взбесилось. Почему именно министерство? Хороший вопрос. Полагаю, Дамблдору надо было, чтобы министр лично убедился в наличии живых пожирателей, и возможно, что он притащил под заклятием подвластия Малфоя-старшего, чтобы потом доблестно сдать, как опасного преступника, пойманного с поличным. Детишек он к этому времени сплавил обратно в школу, возможно, взяв клятву или подкорректировав память. Потом Альбус Персиваль, словно рыцарь на белом коне, только вместо коня метла, а вместо меча волшебная палочка, прилетает в запретный лес и доблестно освобождает от жутких кентавров Долорес Амбридж. Все, хэппи-энд, дружба с министром, мир, жвачка, а на пожирателей смерти открывается сезон охоты. Только как в эту картину вписывается внушение, насланное Волан-де-Мортом при помощи вольтования, которое было незадолго до отбытия Поттера? Может быть, пожиратели были настоящими, но в таком случае это нелогично. Малолетки, которые самостоятельно занимались зати, против обученных чистокровных магов, да от банды Поттера мокрого места не осталось бы. В таком случае роль пожирателей могли играть другие люди. Или все же организатор всего спектакля Волан-де-Морт. Может быть, он внушил Поттеру какую-то мысль через вольтование, этот дурень прихватил друзей и рванул в Министерство магии. Но все было сделано не для того, чтобы убить очкарика, поскольку не поверю, что взрослые маги не могут справиться с малолетками, а чтобы под видом битвы избавиться от опасных артефактов. Ну конечно, хроновороты. Если бы я был сумасшедшим маньяком-магом, то, как бы я думал, наверное, что-то в стиле. Эти дракловы министерские крысы могут воспользоваться хроноворотом. Они вернутся в прошлое и не допустят моего возрождения. Ведь там вполне могли быть маховики времени, отправляющие более, чем на 5 часов. Значит что? Значит, надо украсть хроновороты, а если не получится, то уничтожить. С какого бока тогда подростки? Зачем вообще понадобилось их заманивать? А все гениально и просто, детишки в своей дурости поперлись бы прямиком в отдел тайн, освобождая дорогу для пожирателей. Не ожидая появления подростков, сотрудники отдела тайн могли растеряться и не убивать их, а если бы убили, то следом пришла бы группа боевиков и сделала то, что не доделали студенты. В задницу политику и интриги. Никогда их не любил. Лучше держаться от этого навоза подальше, как и от таких добрых дедушек и злобных лилипутов. Надеюсь, что в Австралии такого не будет, а то боюсь, что второй раз стать мне дедушкой будет не суждено, грохнут раньше. Но главное в этой статье было то, что дементоры теперь свободно разгуливают по стране, если не по миру. Вот это реально страшно. Надо срочно искать рунную цепочку для убийства подобных тварей. Может быть, спросить у кого-нибудь, Флитвик, можно попробовать, не покусает же он меня. Не став откладывать дела на потом, я отправился к преподавательскому столу к декану Рейвенкла. Простите, что отвлекаю от обеда. Профессор Флитвик, могу я вас попросить о консультации? Естественно, когда вы будете свободны. Мистер Адамс, я всегда рад помочь талантливым студентам, добродушно ответил Флитвик. Я как раз уже закончил обедать, и если желаете, то пройдемте ко мне в кабинет. Профессор выбрался из-за стола, мы с ним вместе смотримся умилительно, два карлика, идущих вместе. У меня рост 133 сантиметра, у Флитвика примерно 105-110 сантиметров, то есть он ниже меня, но в целом мы почти одного роста. Так что вы хотели узнать, мистер Адамс? – спросил преподаватель. Профессор, меня после прочтения сегодняшней статьи очень обеспокоило то, что дементоры стали неподконтрольны Министерству магии и теперь представляют нешуточную опасность. Я читал о том, что существуют ритуальные и рунные отображения заклинаний и подумал вот о чем, что будет, если нанести на обычное оружие, например, наконечник стрел или меч, рунную цепочку заклинания развоплощения нежити, ведь в таком случае можно получить эффективное оружие против призраков и дементоров, оно будет наносить урон и физической, и духовной составляющим. Ваши выводы совершенно логичны и верны. Именно так в древности зачаровывалось холодное оружие, также наносит заклинания на метлы и многие иные артефакты, начал отвечать Флитвик. Но боюсь, что нанесение рунной цепочки на такой предмет, как наконечник стрелы, окажется невозможным, ведь это слишком малый объект, а рунная цепочка слишком громоздка. Точнее, это реально, но потребует долгого кропотливого труда, и стоимость такого изделия будет очень высокой, ведь придется наносить руны с ювелирной точностью и ювелирными артефактами. Простите, профессор, а разве нельзя увеличить предмет заклинанием, нанести руны, после чего вернуть первоначальный размер? Хм. Флитвик задумался. Я не артефактор, так что точно сказать не могу, но это интересная идея. Если этот метод работает, то наверняка им кто-то активно пользуется. Мои знания подсказывают, что при таком способе конфликта наложения магии быть не должно, но только если заготовка будет из неволшебного материала и не будет являться амулетом. К тому же предположу, что руны стоит наносить сразу все, то есть не стоит применять увеличивающие заклинания несколько раз. Лучше сразу вложить в него максимум магических сил и завершить нанесение заклятия за один подход. У вас есть еще вопросы, мистер Адамс? Да, профессор Флитвик. Подскажите, пожалуйста, в какой книге или книгах искать готовые рунные цепочки заклинаний? В частности, меня интересует заклинание, способное нанести урон нежити. Посмотрите книги из серии «Рунные чары для артефакторики» за авторством мистера Голденберга, произнес Флитвик. Эта серия насчитывает порядка 7 томов, так что, возможно, вы найдете необходимое заклинание. Благодарю вас, профессор. Вы мне очень помогли. Пустяки, добродушно ответил Флитвик. Надеюсь увидеть вас, мистер Адамс, в следующем году у себя на расширенном курсе чар. Извиняюсь, но боюсь, это будет проблематично. Мне не нравится жить в стране, по которой свободно разгуливают дементоры и творится черти что. Поэтому я собираюсь в скором времени эмигрировать в другое государство и продолжу обучение в другой школе магии. Печально слышать, тяжело вздохнув, сказал Флитвик. Так всегда происходит, посредственности остаются, поскольку им хорошо или плохо при любой власти, а талантливые люди ищут спокойное место, где их талант пригодится и будет оценен по достоинству. Я вас не осуждаю, если бы имел такую возможность, то собрал бы всех студентов и увез куда подальше или же наоборот, собрал бы всех инициативных дураков и отправил бы порталом на Луну. Но, к сожалению, дураки неистребимы, уберешь одних, на их место придут другие. Всего вам доброго, мистер Адамс, и желаю успехов. Еще раз, большое спасибо вам, профессор Флитвик. Мы как раз дошли до кабинета декана Воронов, и я только собирался уходить, как он меня окликнул. «Мистер Адамс, утолите любопытство старого профессора, вы на каком курсе научились создавать чары незримого расширения?» «На втором». «Поразительно!» – радостно воскликнул Флитвик. «Невероятно! Я грешил на 4-й курс и ежедневные тренировки, но чтобы 2-й курсник? А где вы нашли эти чары? Они же должны находиться в запретной секции. Книга по ремонту жилищ. Там довольно полезные чары. Я при помощи них сделал ремонт у себя дома. А как же вы избежали наказания от Министерства магии?» Удивленно вопросил Флитвик. «Не беспокойтесь, я никому не расскажу об этом, просто любопытно. Если не хотите, то можете не отвечать». «Да никак, просто сделал волшебную палочку без встроенных чар слежения. К чему мне этот атавизм?» «Сделали палочку?» Флитвик замер и с восхищением уставился на меня. «Вот так вот, просто взяли и сделали. Без обучения у мастера палочек или хотя бы у артефактора. Да там ничего сложного. Дерево, сердцевина, рунная цепочка и 2 зелья, плюс знание 3 заклинаний, одно из чар, другие два из трансфигурации. Теперь я точно уверен, что вы сами смогли сделать себе палочку», — уважительно произнес Флитвик. «Только боюсь, многие волшебники с вами бы не согласились, для них палочка — это словно нечто святое и возвышенное, они попросту побоятся браться за изготовление ее, а вы говорите о ней так, словно это обычный инструмент. Так и есть, хороший, но не очень надежный инструмент. Стоит лишиться волшебной палочки или словить заклинание немоты, как все, обычный волшебник становится не опаснее могла. До свидания, профессор Флитвик. До свидания, мистер Адамс». Глава 37. С утра я попросил Тимми найти в моей библиотеке книги, рекомендованные Флитвиком. Вскоре с головой погрузился в поиски нужного рунного заклинания. К обеду нашел нужную рунную цепочку, которая называется «Заклинание для нанесения урона инфернальным сущностям». Рунная цепочка оказалась действительно весьма длинной, мне стало понятно, что самостоятельно наносить ее буду несколько дней. Еще стоит учесть, что все это время надо, чтобы пуля была в увеличенном состоянии. Тут вспомнил об артефакте, позаимствованном в доме на площади Гримма, тот самый хищный пинцет для нанесения рун. Пришлось искать книгу, в которой даются пояснения, как работать с таким магическим инструментом. Как и ожидалось, студенты все же добрались до неподписанного флакона с воспоминаниями. За сегодняшний день почти весь факультет Пуффендуй просмотрел комедийный триллер из реальной жизни, и с одной стороны, подростки были напуганы, с другой стороны каждый раз слышались смешки, когда кто-то поднимал руки вверх и писклявым голосом говорил: «Вытащи меня», а мои фразы, фразы Гарри Поттера, сказанные Волан-де-Морту, растащили на цитаты. Отовсюду можно было услышать: «Ёбушки-воробушки, вы еще и зоофилы, когда будете насиловать, хотя бы вазелин не забудьте, я шел совсем на другую свингер-вечеринку». Ближе к вечеру флакон с этими воспоминаниями пропал, полагаю, что о нем стало известно школьной администрации, скорее всего директору, и он забрал его при помощи домовика. После ужина в большом зале ко мне подошла Минерва МакГонагалл. «Мистер Адамс, пройдемте со мной, вас вызывает к себе директор», — строгим тоном сказала она. «Хорошо». Я повернулся к Финч Флетчли. «Джастин, позови нашего декана, скажи, что меня вызвали к директору, пусть подойдет туда». «Мистер Адамс», — сурово произнесла МакГонагалл, — «не заставляйте директора ждать». Мы поднялись наверх к кабинету директора. Вход перегораживала оживленная статуя Гаргульи, которая смотрела на нас подозрительным взглядом. «Сахарные перья», — сказала МакГонагалл, и статуя Гаргульи отъехала в сторону. «Мистер Адамс, проходите». Я зашел, Гаргулья встала на место, было видно, как заместитель директора удалилась в обратном направлении. Я оказался перед винтовой лестницей. Когда ступил на нее, то лестница, подобно эскалатору, стала поднимать меня наверх. Кабинет директора оказался довольно занимательным. Это была круглая, просторная комната. Кабинет был заполнен разнообразными столиками с крученными ножками, на которых умещались хрупкие серебряные приборы. Одни постоянно трещали и звякали, другие пыхтели и выпускали струйки дыма. Здесь также нашли себе приют магические фолианты и рукописи, омут памяти и птенец Феникса. Стены увешаны портретами прежних директоров и директрис, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре громадный письменный стол на когтистых лапах, а за ним на полке потертая, латаная-перелатанная распределяющая шляпа. За столом восседал сам хозяин кабинета, который имел очень довольный вид. Я бы даже сказал, что Дамблдор был невероятно весел. Кажется, я даже знаю, что именно стало причиной веселья, поскольку в омуте памяти клубился серебристый туман, а рядом стоял пустой флакон из тех, что используются для хранения воспоминаний пуффендуйцами. «Гарри», — добродушно сказал директор, — «присаживайся». Я сел на стул для посетителей и никак не мог сообразить, что же послужило причиной для вызова, неужели где-то спалился с воспоминаниями. До этого Дамблдор никогда не вызывал меня, и это было странно. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, мой мальчик?» Выражение лица директора было довольным и добродушным. «Простите, директор Дамблдор, я не понимаю, зачем вы меня вызвали?» «Не стесняйся, ты можешь мне все рассказать», — произнес директор, кидая многозначительный взгляд на омут памяти. «А спросить можно?» «Конечно, я с удовольствием отвечу на твои вопросы», улыбнувшись, ответил Дамблдор. «Что бы ты хотел узнать? Вы чем Феникса кормите? За ним надо как-то по-особому ухаживать. Тебе понравился Фаукс?» спросил Дамблдор. «Он любит отборное зерно, и когда я чешу его спинку. «Скажи, Гарри», — Дамблдор прищурился, — «с тобой не происходили странные вещи?» «Директор Дамблдор, я карлик, со мной постоянно происходят странные вещи. Например, 5 лет назад к нам домой пришла ваша заместитель и сообщила, что я волшебник и если не пойду учиться волшебству, то меня убьют мучительной смертью, растянутой на пару десятилетий. Это было весьма странно и неприятно. А ведь я собирался стать врачом-педиатром, лечить детишек». «Ну-ну, Гарри», — успокаивающим тоном сказал директор, — «не воспринимай все так близко к сердцу. Ты же волшебник и если бы не изучил магию, то стал бы опасен и для окружающих, и для себя. К тому же это не мы придумали такие законы, а Министерство магии». «Ой, оставьте эти сказки для гриффиндорцев. Насколько я в курсе, то именно Визингамот принимает законы для волшебников, а вы его глава. Я понимаю, что ты чувствуешь, Гарри», — очень тихо произнес Дамблдор. «Конечно, понимаете, директор. Уверен, что с вашим богатым педагогическим опытом вы каждый мой чих наперед знаете. Не надо стыдиться своих поступков, Гарри», — продолжил Дамблдор. «В наше непростое время маглорожденным волшебникам тяжело жить, а оказаться в сложной ситуации, действовать как герой и остаться при этом в живых, это достойно уважения. Это доказывает, что ты остаешься человеком. Не понимаю, о чем вы, директор Дамблдор. Пойдем, я тебе покажу кое-что». Дамблдор хитро улыбнулся и направился к омуту памяти. Он жестами показал мне погрузиться в него головой. «Нет-нет, директор Дамблдор, я читал о таких артефактах и сам их делал, поэтому ни при каких обстоятельствах не воспользуюсь чужим омутом памяти, только сделанным своими руками». «Мальчик мой, ты мне не доверяешь?» – удивленно спросил директор. «Мой кумир профессор Грюми, следуя его наставлениям, я никому не доверяю, даже собственной заднице. И кстати, правильно делаю, поскольку бывает, что и она меня предает, пуская газы в самый ответственный момент». Дамблдор широко улыбнулся. «Мальчик мой, ты кое-чего не учел», – сказал он с намеком. «Волшебная палочка индивидуально для каждого волшебника. Блин, все же прокололся с воспоминаниями. Меня опознали по какой-то долбанной волшебной палочке. Ну и память у директора, он просто какой-то монстр. Наверняка Дамблдор занимается менталистикой и очень наблюдателен, иначе сложно объяснить, как он смог заметить такую мелочь». «Я слышал, что ты не собираешься продолжать обучение в Хогвартсе», продолжил он, «это печально. Может быть, ты все же передумаешь? Директор, я вами восхищаюсь, но в ваших бандитских разборках участвовать не собираюсь». «Бандитских?» Дамблдор удивленно приподнял брови. «Я решил пойти ва-банк и быть честным. Магический мир маленький и с точки зрения маглов, вся эта ваша возня с сами знаете кем, напоминает разборку за власть 3 мафиозных банд, министерства, пожирателей и вашей. То, что волшебники называют великой войной с темным лордом, на войну никак не тянет. Пожиратели смерти – немного необычные нацисты-террористы, которых может вырезать в 5 секунд обычными заточками отряд магловского спецназа. Это интересная точка зрения и рад, что ты со мной ею поделился, безмятежно сказал Дамблдор. Но, мой мальчик, это и твой мир, в котором ты живешь. Нехорошо бросать других волшебников и убегать от реальности. Директор Дамблдор, прошу, оставьте пропагандистские речи для своего пушечного мяса. Я не собираюсь дохнуть за идеалы власти имущих волшебников и лучше поеду на край света, где буду спокойно изучать магические науки, чем рисковать головой и близкими людьми. Понимаю, Гарри, с легкой укоризной сказал Дамблдор, ты из тех волшебников, что предпочитают сидеть дома, в теплом местечке, когда другим угрожает опасность. Абсолютно верно. Я собираюсь следовать примеру одного великого волшебника. Вашему примеру, сэр. Я учил историю шире программы Хогвартса и знаю, что пока другие маги складывали головы во время Второй мировой войны, вы спокойно сидели в защищенном замке и вмешались лишь тогда, когда все расклады были вам на руку. Директор, вы за всю войну сошлись лишь в единственной дуэли, в результате которой оставили в живых Гриндевальда, за головой которого охотились русские волшебники. Не вам мне говорить, что плохо сидеть в теплом местечке. Есть специально обученные волшебники, мракоборцы, их работа заключается в борьбе с сумасшедшими магами, пусть они ее и выполняют, а не просиживают штаны за казенный счет. Ты хорошо изучил историю, Гарри, сказал Дамблдор. Мои ошибки, ошибки старого человека, ибо теперь я вижу все, что я сделал и чего не сделал. Я был учителем, а не боевым магом. Ты прав, говоря, что мракоборцы должны бороться со злом, но когда они не справляются, каждый сознательный волшебник должен встать на защиту самого дорогого. Молодым не понять, как думают и чувствуют старики. Я и защищаю самое дорогое, свою семью и себя. Именно поэтому не собираюсь участвовать в непонятных авантюрах власть имущих. И вас я прекрасно понимаю, власть пьянит и туманит разум. От нее сложно отказаться, это как наркотик. Политики не думают о жизни пешек, а вы политик с большой буквы «П», иначе не занимали бы множество должностей, а, например, как профессор Флитвик, просто занимались бы воспитанием подрастающего поколения. Гарри, ты не понимаешь, ты не можешь отказаться от участия в этих разборках, твердо сказал Дамблдор. Волан-де-Морт возродился, используя твою кровь. Теперь между тобой и Волан-де-Мортом образовалась глубинная связь. Этот волшебник не оставит тебя в покое, и тебе лучше будет держаться другой команды как минимум до полной победы над этим магом. То, что вы говорите, директор, лапша на уши, которую с радостью готовы слопать глупые волшебники. Я читал о магии Вольта, сделать от нее защиту несложно, уж раз в пару недель создать ритуал астральной защиты или выпить зелье, или же купить защитный амулет, это настолько же просто, как два пальца об асфальт. К тому же я регулярно принимаю зелье, портящие кровь, именно поэтому, как вы говорите, глубинная связь на самом деле не такая уж глубинная. Сами знаете, кто от моей крови лишь словил нехилый такой лулс, отгребя неизлечимую никакими зельями карликовость, а постоянно пить оборотное зелье он задолбается. После этой речи я наблюдал небывалое зрелище, радостно смеющийся Дамблдор. Он даже смахнул слезинку. «Ох, Гарри», — радостно произнес Дамблдор, — «ну и повеселил ты меня этим зрелищем, лилипутский Волан-де-Морт. Я думал, что позабыл, как смеяться, и несколько раз наслаждался просмотром воспоминаний». Он подобрался и стал серьезней. «Но ответь мне на один вопрос, зачем ты превратился в Гарри Поттера? Это интимный вопрос, но на ваше счастье я обожаю делиться такими подробностями». Посылаю директору широкую улыбку. Я шел на тематическую групповуху с участием множества флёр делакур и Гарри Поттеров. «И знаете что, что, мой мальчик?» Радостно улыбаясь, спросил Дамблдор. «Я ненавижу сами знаете кого за то, что не попал на это грандиозное мероприятие. Ну вот, кажется, я сломал директора». Он радостно захохотал и с шумом сел в свое кресло, вытирая бородой выступившие на глазах слезы. «Ох, мой мальчик, давно я так не веселился. Скажи, Гарри, как тебе удалось спастись?» «Став серьезным», — спросил Дамблдор. «Силенция прекратила действовать, я позвал домовика и он перенес меня в безопасное место». «Мой мальчик», — сказал Дамблдор, — «ты можешь что-то рассказать о смертях пожирателей, случившихся там же в то же время? Это очень важно. Когда домовик меня перемещал, я услышал несколько хлопков, похожих на выстрелы магловского оружия, но не видел стрелка. В этот момент в кабинет зашла взволнованная мадам Спраут и увидела довольного Дамблдора и меня с невинным видом стоящего перед столом. «Альбус», — взволнованно твердым тоном сказала Спраут, — «по какому вопросу вы вызвали моего ученика и почему не сообщили об этом мне?» «Помана, мы всего лишь побеседовали с мистером Адамсом по поводу его дальнейшего обучения», — спокойно ответил директор. «Мы уже закончили. Альбус, вы же знаете, что вызывать учеников положено его декану», — возмутилась Спраут. «Что за шутки, почему моих студентов к вам водит МакГонагалл? Впредь попрошу соблюдать субординацию, я желаю быть в курсе проблем моих студентов». «Помана, успокойся, ничего страшного не произошло», — успокаивающе сказал Дамблдор. «Гарри, полагаю, мы все обсудили. Желаю тебе успехов в новой школе, но знай, ты всегда можешь вернуться в Хогвартс и обратиться ко мне за помощью. Гарри, иди в гостиную, а я пока пообщаюсь с директором», — мягким тоном сказала мадам Спраут, подталкивая меня к выходу. Я не стал выделываться и поспешил удалиться от этого опасного волшебника, Дамблдора, как можно быстрее. «Итак, Альбус, вы мне все немедленно объясните», — донесся громкий голос профессора Спраут, в котором пробудились угрожающие нотки. Дальнейшую беседу я не слышал, поскольку статуя Гаргульи закрылась, отсекая звуки, стоило лишь покинуть дверной проем. «Итак, желание помочь волшебникам выяснить, каким образом возродился Волан-де-Морт, сыграло со мной злую шутку. Дамблдор узнал, что именно я стал жертвой для возрождения этого маньяка, после чего попытался меня прощупать. Видимо, этому политику хватает своих пешек для игры и, убедившись, что я твердо намерен не участвовать в предстоящей заварушке, фигурально выражаясь, махнул на меня рукой. Это говорит о том, что он не знает о моих предыдущих авантюрах, иначе я бы покинул его кабинет либо вперед ногами, либо с промытыми мозгами и без всего своего имущества. Но это не исключает того факта, что он сможет сложить мозаику и как минимум догадаться о том, что именно я свинтил хроноворот. В Англии у Дамблдора почти абсолютная власть, и я уверен, что он задавит Волан-де-Морта, провернув все в свою пользу. А вот за границей у него уже будут связаны руки, поэтому тут есть несколько вариантов. Первый, директор не догадается о краже хроноворота, и я могу спать спокойно. Второй, он об этом узнает, но решит, что овчинка выделки не стоит, по крайней мере, до тех пор, пока он занят выяснением, чей хер больше, его или Волан-де-Морта. Ну и третий вариант, Дамблдор догадается о хроновороте и решит его у меня отобрать. Но это ладно, лишь бы он не узнал о философском камне, вот тогда мне точно придет полный писец. Наверняка это была его игрушка. Оставшееся время до конца семестра меня никто не трогал, что давало надежду на благополучный выход из ситуации. Я изучил инструкцию к использованию ряда артефактов, которыми пользуются волшебники-артефакторы, ну и о самих артефактах почитал. Как выяснилось, нанесение рун кровью волшебника – это самый эффективный способ зачаровывать предметы, а при использовании зачарованного пинцета этот процесс довольно быстрый. Только есть два минуса – давать свою кровь больно, и потеря этой жидкости оказывает негативный эффект на организм, но волшебники обошли этот момент благодаря кровотворному зелью и рябиновому отвару, который позволяет почти мгновенно залечить раны. За три дня до конца семестра вся банда гриффиндорцев была выписана из больничного крыла, и я решил поговорить с Джинни, перехватив ее прогуливающейся на свежем летнем воздухе. «Привет, Джинни». «Гарри, здравствуй», — нахмурилась она. «Я слышала, что вы с Роном повздорили на экзамене по астрономии. Твой брат оскорбил меня, назвав карликовым пожирателем. Полагаю, я сделал милость, не вызвав его на дуэль и не превратив на законных основаниях в проклятый кусок фарша. Если подумать, то ты не сильно отличаешься от пожирателей смерти», — грустно сказала Джинни. «Хотя намного добрее, но методы похожие. Метка, шантаж, угрозы. Ты забыла сказать, что я всегда щедро плачу за работу, обладаю замечательным чувством юмора и прощаю то, за что иной волшебник убил бы, воскресил, а потом снова убил. Ответь, сколько ты заработала, сотрудничая со мной, и сколько раз я принуждал тебя работать силой?» «Я заработала много», — ответила Джинни, — «очень много. Но все же меня угнетает подчиненное положение. А то, что вся твоя семья находится в таком же положении у Дамблдора, тебя не угнетает». «Это другое», — возразила Уизли. «Ах, да, прости, он же вам, наверное, еще и не платит», — с сарказмом сказал я. «Он». Джинни изобразила усиленную работу мысли. «Да, не платит. Но Дамблдор много делает для нашей семьи. Ладно, это скользкая тема. Лучше ответить вот на какой вопрос. Вы зачем в министерство поперлись, и что такого там натворили?» «Нас просили не распространяться об этом», — ответила Джинни. «Если вкратце, то Поттеру было видение о том, как в отделе тайн при помощи Круция пытают моего брата, Фреда. МакГонагалл после нападения Авроров оказалась в Мунго, и к кому обратиться мы не знали, поэтому собрались своей. Ну, я не могу об этом говорить. Говори как есть, банды. Мы не бандиты», — возмутилась Джинни. «Прежде чем ты возразишь, ответь на вопрос, что такое банда». «Ну», — задумчиво протянула Джинни. «Это группа людей, которые собрались для того, чтобы часто совершать преступления. А теперь скажи, кто вы?» «Группа людей, да», — согласилась Джинни. «Вы совершали законные действия?» «Не думаю», — Джинни слегка покраснела. «И кто же вы тогда, если не банда?» «Группа волшебников, которые осознанно нарушают закон». «Святые, это риторический вопрос, так что можешь на него не отвечать. Лучше расскажи, что было дальше». «Мы проникли в кабинет Амбридж, и Гарри попытался связаться с Норой, но близнецы там больше не живут, а их камин в магазинчике до сих пор не починили после нападения пожирателей», — продолжила Джинни. «Амбридж застукала Поттера и Гермиону, и хотела пытать их Круция, но Гермиона враньем заманила жабу в лес к кентаврам. Потом мы полетели на фестралах в Лондон и пробрались в отдел тайн, но Фреда там не оказалось». «Оригинально. Если вы так сильно хотели попасть в Лондон, то не проще было дойти до Хагсмита, заплатить пару серебрушек мадам Размерти и переместиться через ее камин? А что, так можно было?» Джинни была озадачена. «Так что там с министерством?» Гарри захотел посмотреть пророчество про него и сам знаешь кого, продолжил рассказывать Джинни, но когда он взял его, то на нас напали пожиратели смерти, потом к битве присоединились бойцы Ордена Феникса. Девочка замолкла и уставилась на меня испуганным взором. «Ой, я не должна была этого говорить», уже сказала. «Я так понимаю, это банда Дамблдора, в смысле активные боевики, они не банда», вновь воскликнула Джинни. «Это законная организация?» «Нет, но...» Джинни насупилась. «Они борются за правое дело, за общее благо, да хоть за левое или на три румба к северу. Если группа волшебников не работает в органах правопорядка и совершает противоправные действия, вроде нападения на другую группу волшебников, то какие бы цели ни преследовались, с точки зрения закона они экстремисты и бандиты. Никаких двояких толкований тут быть не может. У нас есть Аврора и мракоборцы», с гордостью сказала Джинни. «Только никому не говори, что все это мне рассказала, меньше знаешь, крепче спишь. Мне как-то пофиг на то, кто там в ваших бандах-сектах состоит, Мерлин», со злостью воскликнула Джинни. «Опять проболталась. У вас завязалась драка, и мы там разрушили некоторые артефакты. Многие волшебники были ранены, и наши, и пожиратели», продолжила Джинни. «Дамблдор сумел поймать Люциуса Малфоя, который был одним из пожирателей, а остальные сбежали. Потом явился министр, они с Дамблдором о чем-то говорили, а нас отправили в Хогвартс в больничное крыло. А как твои братья-близнецы? Я слышал, что у них случилась неприятность с магазином. Они были жутко расстроены нападением пожирателя, но радовались, что в тот момент их не было в магазине», ответила Джинни. «Фред писал, что они сейчас занимаются восстановлением магазинчика, поскольку у них не осталось денег на наем строителей, а простым репаро там не справиться, надо чуть ли не заново отстраивать стену, делать перекрытие. Они надеются к концу этого месяца завершить ремонт и открыть магазин. Печально, да, печально, осознавать, что эти ушлепки так быстро отстроятся. Может быть, еще раз бахнуть? В последние дни перед отъездом домой я несколько раз посещал выручай комнату, чтобы пополнить запасы фальшивой наличности, пока имеется доступ к ритуалу копирования. Заодно использовал другой ритуал и философский камень, чтобы сделать приличный запас эликсира жизни. Амбридж покинула Хогвартс за день до конца семестра. В поезде я договорился с Джастином о том, как будем связываться друг с другом в Австралии. Я рассказал ему, как найти магический квартал в Сиднее. Не знаю, какой черт меня дернул за ногу прогуляться по поезду, но в одном из купе обнаружил троицу ребят. Малфоя, Крэбба и Гейла, которые были похожи на трех гигантских слизняков, втиснутых в школьную форму. Парни лежали на багажной полке и истекали там коричневой жижей. Зрелище было не из приятных. Первым порывом было помочь парням, но он тут же был погашен мыслью. А зачем? У них родители-пожиратели, наверняка это были те самые фашисты, с которыми я вел перестрелку. И вот им я собираюсь помогать. Да, на словах я говорил, что дети не несут ответственности за своих родителей, но я имел в виду гражданских и адекватных слизеринцев. А если дети берут пример с родителей и начинают вести боевые действия, устраивать травлю на других студентов, то они из разряда гражданских сразу переходят в бойцов, к которым не должно быть снисхождения. Я абсолютно точно знаю, что эта троица – конченые мерзавцы, которые рано или поздно с радостью пойдут по стопам родителей и станут фашистами, пополнив ряды бойцов Волан-де-Морта. Конечно, можно попробовать категорически приказать Драко Малфою избегать вступления в пожиратели, но вот в чем вопрос, оно мне надо. Этот мелкий упыреныш попортил мне немало нервов, так что если сложит голову, то туда ему и дорога. Я собирался уходить, но в голове всплыла когда-то прочитанная строка: «Всегда поступай правильно, это доставит удовольствие некоторым людям и удивит всех прочих». И как быть, что делать? Хочется, чтобы было как правильно, но хочется, чтобы было, как хочется. Достаю и направляю волшебную палочку на болезных. По очереди накладываю на каждого из парней по 5 заклинаний Финита Максима. Уж больно серьезно их заколдовали, видимо, сразу 5 или 6 колдунов швырялись чарами. Усиленное заклинание отмены помогло, следовательно, чары были довольно простыми. Парни стали выглядеть осунувшимися, словно после сильной болезни, но уже не гнойными слизняками, хотя воняло от них жутко, поскольку слизь осталась на одежде и коже. «Почему ты нам помог?» – непонимающе спросил Драко тихим и усталым голосом. «Быть добрым, благородно, но показывать другим, как быть добрым, еще благородней, и не так хлопотно. Самое жалкое, что есть на свете, это толпа. Вот и банды, собравшиеся вокруг сами знаете кого и Дамблдора, тоже толпа. Они идут в бой не от того, что в них вспыхнула храбрость. Им придает храбрости осознание, что их много и что ими командуют. Станьте умнее толпы, будьте выше этого, шлите всех в жопу и живите для себя и своей семьи. Сказав это, я с пафосным видом удалился дальше по тамбуру, провожаемый удивленными и задумчивыми взглядами троицы слизеринцев. Когда по прибытии в Лондон я прошел разделяющий барьер, то обнаружил там знакомые лица. Аластер Грюм, облаченный в просторный дорожный плащ и сжимающий в шишковатых пальцах длинную трость. На голове был надет котелок, низко надвинутый на волшебный глаз. Нимфодора Тонкс в залатанных джинсах и фиолетовой майке с эмблемой ведуни, ее ярко-розовые волосы блестели на солнечном свету, льющемся сквозь грязную стеклянную крышу вокзала. Ремус Люпин имел бледное лицо, седоватые волосы, длинный потертый плащ, с грехом пополам прикрывающий старые штаны и джемпер. Также тут были миссис и мистер Уизли и близнецы Уизли. Неподалеку от этой группы заприметил знакомые лица. Это была парочка, состоящая из толстяка с моржовыми усами и похожей на кобылу дамочки, которых я однажды в кафе покрыл матом. С ними находился пацан примерно 15 лет, который габаритами соответствовал мужчине, по-видимому, отцу. «Привет, Тонкс!» Радостно обращаюсь к девушке. «Здравствуйте, мистер Грюм!» «О, Гарри, привет!» Радостно воскликнула Нимфодора. «А с нами ты не хочешь поздороваться?» Насмешливо спросил один из близнецов, или с профессором Люпином. «С отравителями не здороваются. Я удивлен, почему вы до сих пор не сидите в Азкабане?» «Парочка одинаковых с лица тваренышей», отвечаю близнецу, затем обращаюсь к Люпину. «Темная тварь, а тебя уже выпустили из тюряги? Только попробуй ко мне приблизиться, вгоню кол в жопу или куда вас, оборотни, которые кидаются на детей, положено убивать». Люпин нахмурился, а близнецы со злобой уставились на меня. «Ты что несешь, мальчишка?» Визгливым голосом громко крикнула на меня миссис Уизли. «Как ты смеешь обвинять людей незнамо в чем?» Я проигнорировал эти крики. «Тонкс, ты же мракоборец, что ты делаешь в компании оборотня, который меня чуть не убил, и отравителей Уизли, любящих издеваться над слабыми и подставлять их? Поверь, это не лучшая компания для такой хорошей девушки, как ты». «Гарри, что ты такое говоришь?» – удивленно спросила Тонкс. «Ты что, не знала, за что Люпин сидел в тюрьме? Он в полнолуние выслеживал детей и выследил меня. Если бы профессор Снейп не скрутил эту тварь, обратившуюся в волка, то он бы меня разодрал». «Это правда?» – зло спросила у Люпина Тонкс. Все волшебники, за исключением Грюма, были удивлены и уставились на Люпина в ожидании ответа. «Ну», – Ремус замялся. «Понимаете, все не совсем так. Я просто забыл выпить ликантропное зелье. 100 пудов он педофил и маньяк», – припечатал я. «Иначе непонятно, зачем взрослому мужику следить за детьми. Раньше он зелье выпить не забывал, а тут забыл. Сказки для детсадовцев». «Я не такой», – воскликнул Люпин. «Гарри, я же тебе говорил. Тонкс, проводишь меня, а то, судя по взгляду близнецов, они собираются меня проклясть, а Люпина я боюсь до усрачки». «Пойдем», — сказала девушка, одарив тяжелым взглядом оборотня. Целая толпа провожала меня кровожадными взглядами, лишь Грюм широко улыбался. «Ты зачем устроил этот цирк?» — спросила Тонкс. «Стоило нам удалиться от волшебников». «Тонкс, ты что, совсем сбрендила? Нахрена ты в Орден Феникса вступила? Откуда ты знаешь про Орден?» — удивилась девушка. «Меня Дамблдор лично заманивал в него, но в отличие от тебя, у меня есть мозги, чтобы отказаться от участия в сомнительных организациях. Скажи мне, сколько пожирателей погибло и сколько умерло орденцев?» Тонкс задумалась. «Пока ты думаешь, я перечислю тех, кого знаю. Чита Поттеров и Лонгботтомов, это уже 4, и не говори, что они погибли от рук пожирателей, это не важно. Еще были Петтигрю и Сириус Блэк, еще многих я не знаю. Причем по известным мне сведениям, Блэка кинули за решетку без расследования, а настоящим хранителем тайны Фиделиуса Поттеров был Петтигрю, а слух о том, что хранитель Блэк, был распространен намеренно. Сириус был невиновен, что можно подтвердить, проведя расследование. А о смертях среди пожирателей я не слышал, только о том, что их посадили в тюрьму и то не всех. Я говорил быстро, не давая девушке возразить и вставить слово. «Вы для Дамблдора пушечное мясо, расходный материал, который совершенно не жалко. А какая у вас подобралась команда? Единственный нормальный человек, Грюм. Близнецы Уизли на протяжении всей учебы травили детей, испытывали на них экспериментальные зелья и издевались над теми, кто не может дать сдачи. Все то же самое, что делали с тобой в школе всякие твари, делали они с другими. Люпин оборотень. Он меня чуть не убил, а когда он учился в школе, то чуть не убил Снейпа, который учился вместе с ним в то же самое время. Плюс визгливая скандалистка домохозяйка и клерк Министерства магии. Ты говоришь так уверенно, но непонятно, откуда сумел обо всем узнать. Тонкс нахмурилась и была задумчивой. Не могу сказать, давал магические клятвы, но будь уверена, сведения стопроцентные. Но кто-то же должен бороться с пожирателями, возразила Тонкс. Ты должна бороться с ними как мракоборец вместе с коллегами, а не состоять в незаконных организациях, которые можно приравнять к бандитскому формированию. Со стороны Орден Феникса ничем не отличается от пожирателей смерти, лишь благозвучным названием. И те, и другие, незаконные группы волшебников, и те, и другие убивают, пусть и преследуют разные цели. Ты взрослая девушка, так что я предупредил, а думать головой или тем местом, на котором сидишь, это уже твоя забота. Адамс, ты псих, сказала Тонкс. Не находишь, что карлик-подросток, отчитывающий взрослую девушку, это глупо? А ты не находишь, что взрослой девушке стоит думать головой, как ее учили на курсах мракоборцев, а не распахнув рот, слушать благозвучные речи стариков, преследующих непонятные цели, прикрываясь мифическим общим благом? Вот и поговорили, насмешливо сказала Тонкс. Адамс, ты невыносим, и спорить с тобой я не собираюсь. Спасибо, что проводила, Тонкс. Я считаю, что мракоборец в обществе потенциальных убийц и отравителей, это странно. Подумай над этим. Я подумаю, ответила она. Береги себя, Гарри. Пока. Я сел в подошедший автобус, решив добираться до дома обычными транспортными средствами. Надеюсь, девушка задумается и это поможет ей сберечь свою жизнь. Не зря же я устраивал этот концерт, вызывая к себе гнев окружающих магов. Я мог бы просто пройти мимо, но Тонкс реально жалко. Она наивная молодая девушка, до матерого мракоборца ей далеко. Наверняка Нимфодора вступила в орден из-за своего бывшего наставника и желания ощущать чувство сопричастности. Догадаться о том, что вся эта кодла состоит в одном ордене, мне не составило труда, конспираторы из них хреновые. Домой я приехал не в самом радостном настроении. С одной стороны, я избавился от бремени со стороны магических властей и теперь являюсь обученным волшебником, хотя официальной волшебной палочкой до 17-летнего возраста не имею права колдовать. Но с другой стороны, общение с Дамблдором и встреча с неприятными волшебниками заставляют беспокоиться и не прибавляют радости. «Я дома», – произношу, заходя в коттедж. Из кухни вышел домовик и с радостью рванулся ко мне навстречу. Остановившись в метре от меня, он низко и учтиво поклонился. На этот раз он был одет уже в летний камуфляж. С жердочки радостно курлыкнул Феникс, передав по магической связи, что очень счастлив меня видеть. «Хозяин Адамс вернулся», — радостно произнес домовик. «Тимми очень рад возвращению хозяина». «Спасибо, Тимми, приятно слышать». «Сивилла наверху?» «Нет», — ответил домовик. «Хозяйка Трела не ушла и больше не возвращалась. Тимми думает, что она больше не вернется к хозяину. Она оставила записку на столе. Я огляделся и заметил записку на журнальном столике, стоящем возле дивана в гостиной. Дорогой Гарри, я долго думала обо всем, о наших отношениях, о моей работе в школе, о жизни в целом. Ты подарил мне самые прекрасные моменты в жизни, подарил любовь. Мне было очень хорошо с тобой, как не было ни с кем и никогда до этого. А когда судьба нанесла по мне неожиданный удар, то ты единственный, кто поддержал меня, приютил у себя дома и отнесся с теплотой и заботой. Но я продолжаю считать, что между нами слишком большая разница в возрасте. Я чувствую себя жуткой совратительницей малолетних волшебников, и это причиняет серьезные душевные муки. Прошу тебя не обижаться, но мое внутреннее око подсказывает, что мы не пара. Ты молодой, умный и сильный волшебник, который достоин большего, чем взрослая неумелая ведьма. Ты открыл мне глаза на жизнь, ближе познакомил с миром маглов через кино, а также дал направление для реализации себя. Никогда бы не подумала, что можно хорошо заработать, продавая трансфигурированные статуи. Мне было хорошо с тобой. Я никогда не забуду времени, проведенного вместе, твоих подарков, цветов, внимания и заботы. Но ты молодой юноша, которому будет лучше с молодой и красивой ведьмой. «Прости, мой милый мальчик, но я вынуждена покинуть тебя. Я уезжаю далеко, навеки покидаю страну, и прошу тебя не тратить напрасно силы на мои поиски. Извини, мы больше не можем быть вместе. Пожалуйста, не ищи меня, не звони и не пиши. Прощай, мой хороший, и не поминай злым словом. Севилла Трелани, твою пехоту, да в болото. Севилла, ну ты и дура, какого черта творишь? Простите, хозяин Адамс, Тимми не уследил за хозяйкой», — повинился домовик, виновато опустив уши. «Тимми, ты-то тут при чем? Севилла свободная девушка, а не рабыня, значит, имеет свое мнение. Как видишь, стать твоей хозяйкой она не пожелала. Лучше скажи, когда она уехала?» «Мисс Стрела не уехала 5 дней назад», — ответил домовик. «Она собрала свои вещи, но перед этим принесла домой много камней и сделала разные фигурки, которые продала маглам. Она оставила в спальне деньги, которые дал ей хозяин, написала записку и ушла из дома. Она не говорила, куда собирается уехать. Может, ты слышал или догадываешься о чем-то?» «Тимми все слышал», — с гордостью произнес домовик. «Мисс Стрела не смотрела много фильмов, и Тимми слышал, как она рассуждает вслух, что хочет уехать в США. Она хотела делать скульптуры для маглов. Севилла, ну что же ты так? Разве я давал повод усомниться в том, что разница в возрасте – это ничто? Я не мог сказать тебе про философский камень без серьезной магической клятвы. Этим летом я планировал или сделать тебе предложение руки и сердца с полным магическим обрядом бракосочетания, или же взять магическую клятву о неразглашении и рассказать о философском камне, который сотрет всю разницу в возрасте между нами, после чего сделать предложение о браке. Девушки, как же с ними тяжело, и без них сложно. Не понимаю, почему так произошло. То есть, мало того, что меня бросили, дополнительный кошмар в том, что я не понимаю, ну почему так, почему? Разве нельзя дождаться и объясниться? Вот прямо обязательно надо было оставить записку и сбежать, а ты сиди, как дурак, и думай, в чем была причина. То ли я как-то себя не так повел, то ли у девушки тараканы устроили пляски в голове. Вот так вот девушки и порождают в парнях комплексы. Мне на деле больше 100 лет, и если я что-то и понял, так это то, что мужчина – это вечный ребенок вне зависимости от возраста. И есть еще кое-что: каким бы ты ни был умным, сколько бы лет ни прожил, но понять женщин невозможно. Более того, моя почившая жена из прошлой жизни говорила, что женщины сами не могут понять других девушек и самих себя. Хреновое начало лета. Глава 38. Связавшись по сквозному зеркалу с родителями, очень долго с ними общался. С трудом удалось убедить их в том, что мне необходимо задержаться в Англии на месяц и уговорить отца не приезжать сюда. Тем более, что отец был нужен матери, и ей сейчас лучше не путешествовать, ведь месяц назад мама родила мальчика, на этот раз не карлика, а обычного здорового пацана, которого незамысловато назвали Джек. Джек Паксли Адамс, если полностью. Я был очень рад за родителей и счастлив рождению брата. Насколько я был в курсе, у мамы после моего рождения возникли проблемы со здоровьем, а эликсир жизни вернул родителям здоровье и молодость. Я его пить не спешил, боясь, что на долгое время могу застрять в юном возрасте. Одно дело, когда ты взрослый карлик, и совсем другое, когда выглядишь как карлик-ребенок. В последнем случае проблем возникает гораздо больше. На следующий день я посетил Косой переулок, где запасся литературой о волшебных школах, приобрел огромный запас ингредиентов для зелья и спустил 11 тысяч галеонов на амулет астральной защиты, который оберегает от воздействий магии Вольта. Таким образом, сейф в Гринготтсе с золотыми монетами стал показывать дно, а на акции компании, в которые я вложился, не начисляют дивидендов акционерам. Пришлось наведаться в банк и обменять фунты, которых у меня осталось всего 600 тысяч с небольшим хвостиком, на галеоны. Конечно, у меня полно фальшивых денег, но нести их гоблинам будет верхом глупости. Затем целый день я посвятил изучению литературы о волшебном образовании. Тимми получил сумку с расширением, забитую наличностью, и большую часть дня был занят обменом валюты на настоящие банкноты. На следующий день я написал запрос на обучение в школе магии в Аллабе в образовательный отдел Международной конфедерации магов. Куда? Образовательный отдел Международной конфедерации магов. От кого? Гарри Паксли Адамс. Запрос на перевод. Я прошел 5 лет обучения в школе магии и волшебства Хогвартс. В скором времени буду иметь на руках результаты экзаменов СВЭ по стандарту Министерства магии Англии по предметам: чары, трансфигурация, Зате, зельеварение, история магии, астрономия, древние руны, нумерология. В связи с нестабильной обстановкой в магической части Великобритании, направленной на ущемление прав волшебников, рожденных в семьях обычных людей, а также из-за активного вмешательства Министерства магии Англии в руководство школы магии Хогвартс, моя семья эмигрировала в Австралию, и я к ним присоединюсь, как только получу на руки результаты СОВ. Стоит также отметить повышенную опасность школы Хогвартс для студентов. В 1991-1992 учебном году по коридорам школы разгуливал горный тролль и пропал без вести учитель Зати, о чем нигде не было упомянуто. В 1992-1993 годах двое маглорожденных студентов были подвергнуты нападению Василиска, которого натравливал на учеников Змееуст, которого никто не стал разыскивать. В 1993-1994 учебном году Министерство магии Англии окружило школу огромным количеством дементоров, которые предпринимали попытки нападения на студентов. Последний учебный год, 1995-1996, стал очень тяжелым испытанием для учащихся. Профессор Зати, а в последующем генеральный инспектор и директор Амбридж, ставленница Министерства магии, подвергала учеников пыткам при помощи кровавого пера, заставляла писать множество слов до тех пор, пока ученики не будут истекать кровью, а в последний день своего руководства угрожала на двух студентах использовать пыточное заклинание Круция. Представительница министерства устраивала травлю ученикам и преподавателям, а также саботировала обучение по нескольким предметам: защита от темных искусств, прорицание, уход за магическими существами. Я собираюсь продолжить обучение волшебству в местной, австралийской, школе магии. Прошу вас поспособствовать переводу на обучение из школы магии и волшебства Хогвартс, Великобритания, в школу магии и волшебства Валлаби, Австралия. Прошу вас предоставить необходимую информацию и разъяснения для осуществления подобного перевода. Письмо попросил отправить с авиной почтой своего домовика. Этот момент я прояснил. Хотя о самой австралийской школе мало что знаю, можно сказать, что ничего. В магическом образовании сам черт ногу сломит. В мире существует множество крупных школ магии, в которые принимают магов выше определенного уровня силы, и еще больше школ однодневок. На самом деле они существуют не один день, а десятилетия, но фактически это те самые училища, необходимые для обучения взрослых или слабых магов. Такие школы открываются и закрываются, но их все объединяет одно. Все школы волшебства обязаны регистрироваться в Международной конфедерации магов. Любой, кто хочет узнать что-то о волшебной школе, должен послать почтовую птицу с запросом в соответствующий отдел МКМ. Дело в том, что точное расположение школ находится в секрете и, как правило, они защищены заклинаниями. Все из-за того, что часто магические школы страдали во время войн волшебников, а также враждебного внимания как со стороны зарубежных, так и внутренних магических сообществ. Ярким примером служит вмешательство Министерства магии Англии в дела школы Хогвартс в этом учебном году. Если бы об этом стало известно в МКМ, а после моего письма им станет известно, вот такой я маленький мистер-засранчик, то против министерства были бы выдвинуты такие санкции, что английские волшебники плюнули бы на все и лично линчевали Фаджа, Дамблдора и Волан-де-Морта вместе взятых. Все эти маги прекрасно понимают опасность подобного исхода, поэтому все стороны старательно замалчивают возню, устроенную в Хогвартсе. Школы магии обычно привязаны к некой территории и не всегда привязаны к границам государства. Так в Шермбатоне учатся маги из Западной Европы, в Дурмстранге – из Восточной Европы, где множество стран, в которых люди говорят на разных языках. Затем я решил заняться делом, начатым в Хогвартсе, а точнее, попыткой зачаровать патроны. Для начала пришлось отыскать зачарованный пинцет для нанесения руны наварить кроветворного зелья. Метод с увеличением патрона и нанесением рун зачарованным пинцетом оказался действенным, только для этого в одной из комнат на полу пришлось нанести круг, внутри которого была вписана рунная цепочка-образец, которую артефакт переносит на нужный объект. Нанесение заклинания происходит в считанные минуты, только вот ощущения при этом крайне неприятные. Пинцет все время прокалывает кожу, и зелье приходится хлебать литрами. Пришлось терпеть, чтобы получить действенное оружие против дементоров. За неделю я зачаровал патронов всего на 6 автоматных рожков, которые пометил красной изолентой. На большее моего терпения не хватило. За это время я успел наварить множество полезных зелий, запас которых к настоящему моменту подошел к концу. Мне пришла сова с письмом от Сьюзен Боунс. «Здравствуй, Гарри. Я знаю, что ты вскоре уезжаешь за границу, но надеюсь, что это не помешает нашей дружбе. Когда я рассказал родителям о тебе, то они сказали, что были бы рады увидеть тебя у нас в гостях. Надеюсь, что ты согласишься погостить у нас. Ко мне в гости приедет еще Ханна Аббат. Будет весело. П.С. Если согласен, то в конверт вложена веревка, это портал. Надо взяться за нее и сказать Портус. Жду тебя завтра в полдень. Сьюзен Боунс. Почему бы и нет? Девочкам уже есть по 16 лет. Они не глупые и симпатичные, так что это действительно может быть интересно. Хотя вряд ли родители Сьюзен допустят что-то, выходящее за рамки обычного общения. Не просто же так ожидать письма с результатами экзаменов. Я дома уже вскрываюсь от одиночества. Вот что значит привыкнуть к обществу и не иметь компьютера. Уже домовика стал муштровать. Заставлял изучить воинские табели, устав армейской службы, учил разбирать и чистить оружие и обращаться с ним, пока только в теории, а также учил правильно устанавливать мины. Одни тренировки, чтение и мазохизм, называемые рунное зачарование, достали. Хочется поговорить с живыми людьми, а не с волшебной птицей и услужливым слугой. На следующий день в назначенный час я переместился порт-ключом в дом семейства Боунс. Там меня с нетерпением ожидали Сьюзен, Ханна и родители девочки. Ее отец, Эммит Боунс, высокий худой мужчина с острыми скулами и темно-каштановыми волосами, оказался волшебником, братом Амелии Боунс. Он работает колдомедиком в Мунго. Его жена, Лайза, обычный человек без магических способностей, но тоже работает в медицинской сфере, если конкретнее, врачом-педиатром, только в обычной поликлинике Лондона. Она круглолицая девушка среднего роста с пышной грудью и светло-каштановыми волосами. Семейство Боунс живет в пригороде Лондона, в коттедже, по размерам примерно как мой дом. На первом этаже большая гостиная с камином-порталом, кухня-столовая, ванная, кладовка и кабинет. На втором этаже еще одна ванная комната и три спальни, одна из которых гостевая. Ханна ночевала вместе со Сьюзен, а меня поселили в маленькой гостевой спальне. Днем мы с девочками общались, играли в настольные игры и тренировались в волшебстве. Поскольку этот дом зарегистрирован за взрослыми волшебниками, то артефакты в министерстве не срабатывали, а свои запасные палочки я не светил. Кто-нибудь из родителей Сьюзен обязательно оставался дома и неусыпно, но стараясь делать это незаметно, следил за нами. У Эммита это выходило намного лучше, поскольку он пользовался чарами, а Лайза забегала к нам, словно невзначай раз в 5 минут. То чай принесет, то просто мимо пройдет. В общем, я оставил попытки соблазнить пару школьниц, а вот они, похоже, были намерены соблазнить одного карлика. Уж больно плотоядные взгляды кидали девушки и делали робкие и не очень попытки привлечь мое внимание, вроде лишних расстегнутых пуговиц на блузке, открывающих вид на грудь, а для полноты эффекта еще и наклонялись так, чтобы точно было видно. Или, к примеру, надевали короткие обтягивающие шортики и эротично наклонялись. У меня даже волосы стояли, о другом и вовсе молчу, но приходилось сжимать зубы и терпеть. За 5 минут, что давала нам мать Сьюзен, мы ничего не успеем, а разрушить чар отца, это значит сразу привлечь его внимание. Приходилось вести себя как безупречный джентльмен, что еще сильнее раззадоривало девочек. В субботу дежурство совпало у обоих родителей девочки, поэтому нас отправили в гости, по официальной версии, к Амелии Боунс, сестре Эммита, а на деле, чтобы тетя присмотрела, чтобы дочурка с гостем не натворили вполне понятных дел. Рано утром после завтрака мы камином переместились к главе отдела правопорядка Министерства магии, по совместительству тети Сьюзен. Женщина нас уже ожидала. Амелия оказалась голубоглазой высокой и худой блондинкой с темным оттенком волос и острыми скулами, как у брата. А вот сиськами ее природа явно обделила, не то что Сьюзен и ее маму. Дом женщины существенно отличался от дома родителей Сьюзен. Он явно был больше. Это был старинный особняк из кирпича с толстыми стенами, и чувствуется, что он пропитан магией не меньше дома Блэков. Наверняка тут наверчено магических защит, иначе главе Аврората жить было бы невозможно. «Рада вас видеть, дорогие мои», — тепло произнесла мисс Боунс. «Я так полагаю, это Ханна», — она посмотрела на Аббат, — «а это мистер Адамс. Приятно познакомиться, молодые люди». «Здравствуйте», – стеснительно сказала Ханна. «Тетя», – радостно произнесла Сьюзен. «Доброе утро, я рада тебя видеть». «Доброе утро, мадам Боунс, я также рад знакомству с вами. Называйте меня Амелия, а то будете постоянно путаться, все же нас тут сразу две Боунс, и обе мисс», – с улыбкой сказала Амелия. Это она так намекнула на то, что не замужем. «Да я готов и с ней напряжение сбросить, тем более благодаря двум активным девушкам его накопилось изрядное количество, но боюсь, что дама говорила без подтекста». «С удовольствием, Амелия». Тут женщина насторожилась, нахмурилась и встрепенулась. «Не может быть», – удивленно произнесла она. «Что случилось? Кто-то пытается взломать защиту дома», – обеспокоенно ответила она. Мадам Боунс выхватила волшебную палочку и бросилась к камину. «Мерлин!» – панически воскликнула она. «Камин заблокирован, и кто-то установил мощную антиоперационную защиту. На нас напали. Это пожиратели, только они могли пойти на столь дерзкий шаг. Ягодка!» «Птиц!» На мой зов явился Феникс, который перенес домовика, одетого в камуфляж. «Товарищ хозяин, прапорщик Ягодка по вашему приказанию явился», – доложился домовик, встав по стойке смирно и отдав честь. «Жду ваших приказаний. Птиц, отправь девушек к нам домой», – передаю ему мысленно образы Ханны и Сьюзен, «затем возвращайся, прячься и ожидай команды на нашу эвакуацию». Феникс тут же выполнил приказ, подлетел к девчонкам и исчез с ними в огненной вспышке. «Товарищ прапорщик, в темпе установить по периметру дома клейморы с учетом поражения приближающегося противника и чтобы не повредить строение, замаскировать и подрывать при приближении вражеской силы. Затем установить на верхнем этаже на сошке пулемет, ваш сектор обстрела, задняя часть дома. Поражать все, что движется, патронов не жалеть, выполнять». «Так точно», — воскликнул домовик и исчез. На все это огромными глазами смотрела Амелия Боунс. «Что это было? У тебя есть Феникс?» — удивленно спросила она. «Куда он перенес девочек?» «Девушки в безопасности, они сейчас у меня дома». Я, чтобы не терять времени, сразу стал раздеваться, доставать из сумки форму, зелья и оружие. «Ты что делаешь?» Женщина с ужасом наблюдала за моим разоблачением. «Что это за странный домовик? Организуй баррикады из мебели. Буду краток. Я в этом теле не боец, поэтому буду пить оборотку. Лови. Кидаю женщине боевой коктейль». Она ловко поймала флакон и, видимо, узнала зелье, поскольку споро открыла, понюхала и залпом выпила. Я в этот момент кидал волос под див последний флакон оборотного зелья. «Домовик мой, он сейчас ставит вокруг дома магловские мины, потом будет прикрывать нас из магловского оружия от заходящих со спины противников. Откуда у тебя столько магловского оружия?» Кинув взгляд на пару изъятых из сумки автоматов, спросила Боунс. Военные поделились. «Не время для вопросов, делай баррикады». Мой голос приобрел стальные командные нотки, от которых женщина вздрогнула. Я выпил оборотку, а когда перетерпел неприятную трансформацию, выпил боевой коктейль и стал надевать военную форму. Боунс быстро собралась и стала при помощи волшебства накладывать магические щиты на боковые стены, затем стала сооружать баррикады. «Ты самый странный юный волшебник, которого я видела, не прекращая работы», — сказала она. «Тебе точно 16 лет?» «Нет, мне 15, но я уже вступал в боевое столкновение с пожирателями. Шестеро из них этого не пережили, а один загремел в Мунга, а теперь греет кости в Азкабане». «Так это ты их убил год назад?» – удивилась Боунс. «Гарри, если это твое настоящее имя, не находишь глупым говорить подобное начальнику отдела правопорядка?»